стало ясно, что оставлять его на свободе больше нельзя, а уговорить подействовать невозможно. Хардикова снова пригласили в прокуратуру, спровоцировали буйство и увезли в наркологию. Тимоха не умер, хотя испытал полное ощущение смерти, так, как он ее себе представлял. Очнувшись, он увидел перед собой стерильно чистый матово-блестящий потолок, набранный из металлических плиток. Почувствовал, что руки вытянуты вдоль тела и чем-то привязаны. Сразу же подумал, что это операционное, значит, сломался на прыжке, скорее всего, повредил позвоночник. Голову вроде бы ничего не сдавливает, шея работает, значит, черепно-мозговой нет, и слава богу, а то бы ходил потом по деревне, улыбался и фиги показывал, как покровский дурачок Моти. Он чуть приподнял голову, еще тяжелую, пьяную после наркоза. Перед глазами закружились какие-то приборы, блестящий металл, мониторы. Похоже, не операционная, а реанимация, где он бывал несколько раз, когда кто-то из десантуры неудачно приземлялся. На душе полегчало. Кризис прошел, если очнулся. Жить буду. Попробовал шевельнуть позвоночником, двинуть ногой. Все двигается, пальцы шевелятся и... Писать охота, просто смерть. Мочиться в штаны десантнику, даже прикованному к постели, было бы западло. Паршивый какой-то, нудно режущий свет быстро утомлял зрение. И Тимоха прикрыл глаза и позвал: «Сестра! Эй, сестрица!» Вокруг была полная тишина, если не считать урчащего звука где-то за головой. Видимо, работал холодильник. Конечно, на дворе ночь, а эти сестрицы и сочки либо спят, либо собрались и чай пьют. А ты лежи, то ты жди, когда мочевой пузырь лопнет. И чё привязали корвы? Он пошевелил запястьем. Поддалось, что-то затрещало. Вмиг догадался, распяли липучей лентой. На тебе не ремень с пряжкой и самозахватом? Через несколько секунд он высвободил правую руку, слева же просто сдернул повязку и, забыв о позвоночнике, сел. Сначала обнаружил, что не голые вовсе, как обычно, лежат в реанимации, а обряженный в какой-то тоненький глухой комбинезон из ткани, похожий на серебристый металл, и нет ни гипса, ни повязок. На ногах же высокие ботинки, очень похожие на десантные, только сшиты из какой-то ерунды в виде фольги от сигаретной пачки. И кровать под ним. Вовсе не кровать, а кресло с мягко откинутой горизонтально спинкой. Подивился, и осмыслить все увиденное еще не хватало времени, да и эмоциональных сил, которые сейчас были прикованы к мочевому пузырю. Мать! Их так, где-то у них туалет, хоть бы утку поставили. Он спустился с кресла, и спинка вдруг сама встала вертикально. Пьяно шатаясь, он сделал несколько шагов и на секунду забыл о туалете. По правую руку от него, точно в таких же креслах, выстроенных вдоль стены, как в Боинге, дрыхла вся группа, все пятеро. Нет лишь пилота Лёши и лет набо дитятьего. И помещение реанимационное, какое-то вытянутое, округлое, без углов, без окон и дверей, как в сумасшедшем доме. Тимоха потоптался, держась за стеночку, прошел назад, вперед, хрен его знает, где туалет. Пока все спят, может, куда-нибудь в угол почирикать, а потом отпереться. И пусть сестрицы промокают тряпками. Он так и сделал. Зайдя за пластиковую тумбу с приборами, лужа потекла вдоль стены по серебристому рифленому полу в сторону кресел со спящими мужиками, уклон туда был. Испытав облегчение, Тимоха тотчас же вытащил глаза, предаваясь изумлению. «Кипит твое молоко!» «Ну и палата! Не иначе, как все побились. Может быть, самолет грабанулся, и всех в Москву привезли, к Слифосовскому. Возили туда якутскую десантуру после вынужденной посадки, когда мужики и парашюты надеть не успели, переломались. Значит, и их в столицу приперли. Сколько что он без памяти-то был? Дня два. Тимоха подобрался к соседнему креслу, где лежал Лобан, хотя точно такой же комбинезон, потолкал его, оторвал липучки, связывающие руки. Старшой спал, от него все еще воняло перегаром. Но такого и быть не может. К вечеру всяко продышался, перегнал бы сивуху из крови в мочу. — Стоп! — сказал он осененный внезапно догадкой. Их же еще только везли в Москву. На самолете, на санитарном, вон игул какой-то за стенкой. А самолет импортный, не советский, пригнали откуда-нибудь в качестве гуманитарной помощи. И комбинезоны эти, видимо, входят в комплект для перевозки раненых. Но кто же ранен-то здесь? Изломанный парашютист обычно что утюги. Так закатают в гипс, будто живой памятник. Все лежат красавцами. Ни одной повязки, ни шины, ничего. И сон, главное, у всех странный. Как под наркозом. Иначе ворочались, храпели, сопели и чмокали.